Глава 18.1. Лера. Пока Богдан помогал моей новообретенной сестре устроиться в одной из гостевых комнат, я ждала его с непонятным волнением, как нашкодивший ребенок, которому прямо сейчас устроят разнос с последующим отправлением в угол. Сидя на нашей кровати, сжимала между повлажневших ладоней телефон и, закусив губу, соображала, чем объяснить свое внезапное поведение и глупое нападение. Соврать не получится, да и не особо хотелось, и я понимала, что предстоящий разговор будет не из легких. Собранная сумка валялась рядом, мозоля глаза немым укором. Может, Богдан прав, и мне просто пора обратиться к специалисту. Раньше подобные предложения меня обижали, хотя вида я не показывала. Теперь же хотела поднять эту тему сама. Мало ли как могла отразиться травма на моем восприятии действительности. Вероятно, все мои скупые обрывочные видения и нелепые сны – всего лишь плод моего воображения и результат бесполезного поиска утраченных воспоминаний. Может быть, но… Судорожно выдохнув, встала с кровати, намереваясь разобрать сумку, и желательно до прихода мужа. Просто сделаю вид, что ее не было, и я не собиралась сбежать, ничего не объяснив. Боже, как же стыдно! Но, видимо, кто-то сверху решил не просто лишить меня самой легкой возможности замять неприятную сцену, но и вознамерился натыкать носом в результат моих необдуманных действий. Потыкать и повозить, чтобы в следующий раз думала головой и советовалась с более адекватными индивидами, а не неслась на всех парах ломать свою жизнь и причинять боль близким. Дверь открылась почти неслышно, и зашедший в комнату Богдан замер, наблюдая, как я зависла, склонившись к сумке. Я резко выпрямилась и, отпихнув ногой неприглядную улику, криво улыбнулась. Руку с телефоном спрятала за спину, сжав почти до треска ни в чем не повинного пластика. «Дай!» — без предисловий глухо попросил Богдан и протянул руку, четко давая понять, что имеет в виду не сумку. Помотав головой, отступила, но он, протяжно вздохнув, шагнул ко мне и, взяв за локоть, настойчиво поднял мою руку. Спокойно взял телефон и, сев на кровать, начал изучать содержимое мессенджеров и журнала звонков. «Почему вы больше не друзья?» — почему-то спросила я, пытаясь не то отвлечь, не то сменить тему на более привычную. «Он подставил меня в бизнесе», — неохотно пояснил муж и, глянув из-под лобья, добавил. «Он вообще любит манипулировать и давить на людей. Если не может сам, ищет слабые стороны». «А как он узнал?» Я кивнула на свой телефон, намекая на присланное мне фото. «Твоя сестра тоже была рычагом давления». Помрачнев, прорычал Богдан и, перекинув весь компромат на свой номер, начисто удалил все звонки и сообщения, а потом закинул номер бывшего друга в черный список. «Не понимаю», наблюдая за его действиями, нахмурилась и, сев рядом, уточнила. «Как моя сестра может быть рычагом, если ты о ней тоже не знал?» «Она была рычагом давления на твоего отца», — тщательно подбирая слова, медленно выдавил муж. «В смысле?» — опешила я. «Лера, любимая», — Богдан скривился, как от боли, и, вздохнув, подгреб меня ближе. Уткнулся губами в волосы над ухом и, помолчав, сообщил. «У твоего отца была вторая семья, много лет, и дочь. Об этом почти никто не знал». «Но как?» – пролепетала, не совсем понимая, как этот факт связан с моим отцом и тем другим Богданом. «Твой, вернее, наш бывший друг Богдан, он…» – муж делал перерывы, пытаясь подыскать менее шокирующий вариант выдаваемой информации, но, видимо, смирившись, что такого просто не существует, сдавленно выдал. «Он случайно встретил твоего отца с той второй семьей в ресторане. Слышал, как Рита называет твоего отца папой, все понял и…» «И…» От волнения я почти не дышала. С тех пор он его шантажировал. Сжав пальцами переносицу, выдохнул Богдан. «Как долго?» – неверя прошептала я. «Больше года», – ошарашил неприглядной правдой муж, а я невольно охнула. «Когда ты узнал? Именно поэтому мы перестали быть друзьями?» «Слишком поздно», — виновато признался он. но дружбы не стало не только поэтому. «Расскажешь?» — попросила с надеждой в голосе. «Обязательно», — кивнул Богдан и, улыбнувшись, попросил. «Но не сейчас. Слишком много на тебя свалилось». «Что он требовал от папы?» Закусив губу, я снова нахмурилась. «Деньги?» «Не только», — уклончиво отозвался муж. «Но почему папа не рассказал нам с мамой?» Возмущенно выпалила я и, пожав плечами, предположила. «Ведь семью не отменить, а я не против сестры». «Все сложно». «Богдан!» — почти потребовала я и, отстранившись, скрестила руки на груди, прозрачно намекнув. «Если хочешь, чтобы я доверяла...» «Понимаешь...» Богдан свел брови на переносице и, взъерошив волосы, грустно улыбнулся, похоже, окончательно сдаваясь под моим напором. «Твои родители... Много лет назад твой отец изменил, и они расстались». «С мамой Риты?» Попыталась угадать, а муж коротко кивнул. «Потом он пытался вернуться в семью», — продолжил муж и, бросив на меня робкий взгляд, намекнул. «По большей степени из-за тебя». «Почему?» «Потом расскажу», — отмахнулся Богдан и, помолчав, добавил. «Вот только твоя мать поставила условие». «Какое?» — замерев, мяукнула я. «Твой отец переписал на нее все активы и недвижимость. Управление осталось за ним, но...» «Не может быть!» Охнула я и, зажмурившись, замотала головой, сбивчиво тараторя. «Они же... Как они? Разве папа не любил меня и Риту? Зачем такие жестокие условия? Рамки...» «О, уверен, что отец вас любит!» Как-то недобро хохотнул Богдан. «Но...» Уловив в его реакции что-то неприятное, надавила я. «Он как будто смирился, но...» Муж посмотрел на меня с сомнением, но, выдержав паузу, завершил мысль. «Как будто отыгрывается на вас за свои заживо похороненные амбиции». «Как это?» — обомлела я. «Не все так гладко между вами в прошлом», — намекнул муж и, отведя взгляд, нахмурился. «Рита вот тоже расплачивается за эту псевдолюбовь». «Если бы ты хотел поссорить меня с родителями, даже части этой информации было бы достаточно», поджав губы, упрекнула я. «Лера», — муж втянул воздух и вскинул на меня обреченный взгляд, покачал головой. «Ты же все равно все вспомнишь». «И?» — мои брови взметнулись выше, намекая, что такой отстраненный ответ меня не устраивает. «Ты вспомнишь то, что и так знала», — развел руками Богдан и, кинув на закрытую дверь, скривился. «Я же говорю тебе о том, что было скрыто». «Но это не поможет мне вспомнить», — покачала головой. «Зато предотвратит от новых манипуляций». «А мама?» — не жалея себя, потребовала я. «Разве она тоже меня использовала?» «Подозреваю, что она так не думает», — устало улыбнулся муж. «Но всю жизнь манипулировала мной и папой. Вопросительную интонацию я использовала больше для закрепления своих подозрений». «Уверен, она очень любила твоего отца», глядя в глаза, поделился он. «Но после предательства поспешила сменить приоритеты. Кто знает, как бы мы поступили, будь на ее месте». «Я бы ушла», — честно призналась я и, пожав плечами, подытожила. «Лучше совсем никакой семьи, чем такая». «Наверное, тогда в ней говорила женщина-мать», — предположил Богдан и, приобняв меня за плечи, проурчал. «Не нам судить». «Он сказал, что...» Пытаясь быть честной до конца, решила открыть мужу свой главный страх. «Богдан?» — уточняя, напрягся муж. «Да!» — кивнула и, спрятав лицо на его груди, еле слышно добавила. «Он сказал, что если не с ним, то и с тобой я не буду». «Когда?» — пророкотал Богдан. «Сегодня в кафе». Я зажмурилась и даже затаила дыхание, прежде чем продолжить. «Я думаю, что Аня подстроила нашу встречу». «И?» Нотки гнева в голосе мужа теперь преобладали. «Он требовал, чтобы я вернулась к нему», — пролепетала я, цепляясь пальцами за рубашку мужа, как за спасательный круг. «Что он тебе рассказал?» Резко переместившись, Богдан уложил меня на спину и навис сверху, сканируя напряженным взглядом. «Ничего». Мой голос упал до шепота, а в горле застрял ком. Сморгнув подступающие слезы, я всхлипнула, тут же добавив: «Он пытался, но я... Он поцеловал меня, а потом ушел». «Ты помнишь что-то, связанное с ним?» — хриплым голосом спросил муж. «Нет». «Что ты чувствуешь к нему?» Затаив дыхание, продолжил он допрос, который, похоже, ранил его не меньше, чем меня. «Неприязнь», — не задумываясь, ответила я и, коснувшись пальцами колючей щеки, уверенно добавила: «И ненависть, пожалуй». «Хорошо». Богдан выдохнул с явным облегчением и, склонившись, поцеловал меня в губы. Сжал в объятиях до приятного онемения, но тут же отстранился, мрачно добавив: «Но пришло время пресечь его игру». «Куда ты?» — вцепившись руками в ворот его рубашки, прохныкала я. «Пора вычеркнуть его из нашей жизни», — многообещающе пророкотал муж. «А может, поступим иначе?» — поймав его руку, поднесла к губам и, лизнув пальцы, втянула в рот, намекая на первоначальные планы на этот вечер. «Как?» — наблюдая потемневшим взглядом за моими действиями, хрипло уточнил Богдан. «Увези меня. Далеко. Мне не нужно прошлое, в котором столько грязи и лжи».